Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о Иерониме из Праги. Спустя год после мученической смерти Яна Гуса в 1416 году, 30 мая, друг Гуса Иероним из Праги был жестоко осужден Константским собором и сожжен на костре. Иероним разделял гусовский энтузиазм по отношению к викликовскому учению. Иероним не был духовной личностью, как Гус, но был мирянином, то есть светским человеком. Иероним был замечательным оратором. Пользовался он большой репутацией и популярностью не только в Чехии среди ученых и студентов, но и всей Западной Европе. Гус всю свою жизнь провел в Праге и ее окрестностях. Иероним же много путешествовал в странах Западной Европы, а в Праге бывал лишь изредка. Гус оставил после себя много томов написанных книг. Иероним же не написал ничего. Иероним родился в богатой богемской семье и получил хорошее образование. Сперва он учился в Праге. Окончивши свое учение в Праге, он поехал в Англию, чтобы дополнить свое образование в Оксфордском университете, носившем в то время мировую славу. Окончивши Оксфордский университет, он получил некоторые научные степени. Он тогда поехал еще учиться в Париж. В Оксфордском университете он познакомился с теологическими произведениями одного из профессоров этого университета по имени Виклиф. Две книги из виклифских сочинений, «Диалогию» и «Триологию», он привез с собою в Богемию, как думают, в 1402 году. Заключение и осуждение Иеронима. Говоря о Иерониме, нас интересует последний ход событий, возведенные на него обвинения и ход суда перед его мученической смертью. Иероним приехал в Констанцию для того, чтобы лучше узнать о судьбе Гуса, о его заключении и суде над ним. Но сориентировавшись в настоящем положении, он уехал из Констанции, но по пути в Чехию был опознан иезуитскими агентами, арестован, закован в цепи и на требования Константского собора доставлен в Констанцию. Иеронима заключили в францишканский монастырь, в тот самый, в котором был заключен Гус. После следствия Иеронима привели в кафедральный собор для показательного публичного суда. Фактически не судить его хотели там, а возвести на него дефамацию, чтобы опозорить его в опинии присутствующих. В соборе против Иеронима выступали католические теологи, профессора, его злейшие враги. Они свидетельствовали, говоря, что слышали от Иеронима теологические и философские ереси. Из рядов присутствовавших делегатов собора послышались крики: «На костер его! Спалить еретика!» На что Иероним спокойно ответил: «Если вы, святые отцы, желаете моей смерти, то во имя Божие пусть так и будет». На что епископ из Сальцбурга ответил: «Нет, Бог не хочет смерти грешника, но хочет, чтобы он покаялся и жил». После епископского замечания Иероним был отдан гражданской власти и приказали его поместить в иезуитской тюрьме в камере строгого режима. Время плыло, проходили дни, недели, а Иероним находился в ужасной тюрьме, и над ним продолжали следствие. Ненависть собора к сторонникам Виклевского и Гусовского учения не уменьшалась, но наоборот дошла до того, что собором было решено, что не нужно соблюдать клятвы или обещания данного еретику. Иероним потерял всякую надежду на правильное решение суда, смалодушествовал и отрекся от своих убеждений и отказался от учения Виклифа и Гуса из страха перед ужасной смертью. От него добились того, что он дал присягу, что он ведь не теолог и не думал, что учение, проповедуемое Виклифом и Гусом, было еретическое. Однако собор в это не поверил. Они не это хотели от Иеронима. Они хотели добиться от него отречения, чтобы он поступил так, как они хотели, или же уничтожить его физически. По настоянию теолога Герсена Иеронима не выпустили из тюрьмы, и против него началось новое обвинение. После долгого следствия суд над Иеронимом состоялся в кафедральном соборе от 23 по 26 мая 1416 года. 30 мая его опять привели Иеронима в собор, чтобы объявить на него приговор. Епископ Лоди взошел на кафедру и произнес проповедь, призывая своих сотоварищей, членов собора, чтобы они жестоко наказали заключенного, чтобы устрашить иных, если такие найдутся. Продолжая свою проповедь, он дошел до того, говоря, что свидетельствовать против Иеронима могут все – хулиганы, бандиты, негодяи, проститутки. Когда наместник Каиафы закончил свою недостойную проповедь, Иероним взошел на возвышенность и произнес свою защитительную речь. О красноречии или элоквенции этой речи передают свидетели, присутствовавшие на этом позорном суде, и записали происходившее. Ними были итальянец Паджио и иные. Судьба Иеронима была решена. Святой Синод Римо-католической церкви объявил Иеронима еретиком, последователем Виклифа и Гуса, и присудили его на сожжение, как отрезанный в сухую ветку от дерева. Из кафедрального собора Иеронима повели на его Голгофу. На голову Иеронима святые отцы надели бумажную шапку с нарисованными на ней красными дьяволами и сожгли его на том самом месте, где год тому назад был сожжен Иоанн Гус. Итальянский гуманист Поджио Ваколини, присутствовавший на суде, писал о Иерониме следующее. «Было весьма удивительно наблюдать и слушать, какими словами, с каким красноречием, какими аргументами пользовался, с каким выражением лица и с каким самообладанием Иероним отвечал своим врагам. Он им честно говорил о своих убеждениях. Он не сказал ни одного слова, не проявил ни одного действия, которое было бы недостойно чести доброго человека. В своей защитительной речи он говорил, что нету ни одной причины, за которую можно было бы судить и предать его смерти. Его аргументы были так сильны, убедительны и ясны, что на них невозможно было найти возражения, и чтобы не признать их правильными. Он напомнил о Сократе, которого неправильно осудили, заставивши его выпить отраву. Он говорил из Библии о Иосифе, которого братья продали в рабство, и последствия этого в планах Божьих. Он говорил о пророках Исаии, Данииле, Иоанне Крестителе, о всей жестокости, проявленной к ним, и о ложных свидетелях, возведенных на них. Он говорил о суде над Спасителем Иисусом Христом, которого по злобе и зависти предали смерти. Но распиная Его, они готовили для Него триумф и победу. Он воскрес. В дальнейшей своей речи Он спросил, «За что был осужден и спален на костре гус?» Ведь гус никогда не проявлял вражды и не говорил против Церкви Христовой. Он лишь защищал Церковь Христову. Он лишь говорил о злоупотреблениях и недостойных поступках в жизни некоторых из духовенства. Он говорил о гордости, невежестве и о пышности епископов и прелатов, которые ничуть не похожи на апостолов Христовых. Его речь и приводимые примеры, иногда пропитанные тонкой сатирой, вызывали взрывы смеха. Слушая его увлекательную и превосходно красноречивую речь, ничуть не казалось, что такому замечательному человеку готовят костер. В его аргументах было столько мудрости, живости, картинного красноречия. Задетые за живое враги его несколько раз прерывали его речь, но его короткий и ясный по сути ответ заставлял их постыдно замолкать. Кто бы мог подумать, что Иеронима на суд привели из сырого подвального карцера, в котором он пробыл 340 дней, в отвратительной грязной камере с мокрыми от сырости стенами и полом. В камере было так темно, что невозможно было читать книги, если бы они даже были.